Глава 14. Пищевые войны. Мы часто слышим, как термин «умеренность» используют как совет о приеме пищи, но редко наблюдаем ее в том, как люди спорят о еде. Весьма распространенной является ситуация, когда люди впадают в крайности, отстаивая выбранную ими систему убеждения о питании, в том числе и «все хорошо в меру». Между тем, независимо от их взглядов и научных объяснений, которые они используют для защиты своих аргументов, все болеют, и никто не знает, почему это происходит. Как только веганы или люди, придерживающиеся растительного питания, заболевают, они, как правило, возвращаются к животной пище. Если недомогать начинают люди, придерживающиеся диеты на основе животной пищи, большинство из них, как правило, продолжает питаться, как питались, и искать другие причины, по которым они могут болеть и страдать. Существует не так много веганских семей, выбравших растительную пищу, в которых дети воспитываются веганами и остаются ими. Почти все растут на рационе из животных продуктов, и именно поэтому большинство людей, ставших веганами или сторонниками растительного питания, возвращаются к животным продуктам, когда заболевают или когда временные преимущества, которые они получили при переходе на растительную диету, исчезают. Их запугивают практикующие врачи, доктора и члены семьи, или они сами себя накручивают, думая, исходя из где-то услышанного материала или просмотренного видео, что им чего-то не хватает. Обе стороны, и те, кто ест пищу животного происхождения, и те, кто выбирает растительную диету, считают, что все дело в белке, который они считают источником жизни. Отчасти это происходит от того, что большинство из нас выросло на животном белке. Веганы и сторонники растительной диеты не примут этот способ питания, пока кто-то не убедит их, что в растительной пище содержится достаточное количество белка, что так и есть. Людям на любой другой диете промывают мозги, заставляя думать, что все дело в белке, потому что «белок» звучит научно. Они должны чувствовать, что их система диетических убеждений, независимо от того, какое название она получит для придания ей привлекательности, является научно обоснованной. Обеим сторонам промывают мозги для того, чтобы они противостояли друг другу. Прежде чем люди, перешедшие на растительное питание, вернутся к употреблению продуктов животного происхождения, они будут сопротивляться. Люди, выбравшие растительное питание, не смотрят на тех, кто придерживается рациона на основе продуктов животного происхождения, и не говорят: «Смотрите-ка, мы все болеем». Вместо этого каждая сторона ищет свое оружие в виде исследований и научных работ. Представители обеих сторон называют себя исследователями. В поисках информации они проводят много времени в интернете, забрасывают друг друга статьями, которые, по их мнению, демонстрируют научный подход. Они говорят: а вот в этом исследовании, посвященном кето-диете, говорится, хотя это даже нельзя назвать настоящим исследованием. Это опрос, неинформированное наблюдение или теоретическая статья, составленная медицинскими работниками с ограниченным опытом в данной области. А если они и ссылаются на реальное клиническое исследование, насколько авторитетным оно было? Кто его финансировал? Возможно, оно было проведено среди горстки платных участников одного возраста и происхождения, наблюдавшихся в течение очень короткого промежутка времени, что привело к грубым обобщениям и дезинформации. Тем временем все продолжают болеть. Если кто-то еще не заболел, он думает, что это потому, что он нашел все ответы. На самом же деле ему просто повезло по всем причинам, о которых мы рассказываем в серии книг «Медик Медиум». Ему посчастливилось избежать ядов и болезнетворных микроорганизмов в нашей среде благодаря удаче, случайности или каким-то преимуществам. У обеих сторон промыты мозги. Суть в том, что обеим сторонам промыли мозги, что они могут доверять научным исследованиям, которые лежат в основе их диеты, что белок – это все. Таким образом, стороны настроили друг против друга. Участников пищевых войн убедили, что интервальное голодание, кофеин, добавление в пищу качественной соли, яблочный уксус полезны для здоровья. Им внушили, что все проблемы можно решить с помощью дыхательных техник или посредством манифестаций. Рассказали, что шоколад – это растительное лекарство, которое несет пользу. И тех, и других убедили в том, что они не производят никаких отходов в результате своих пищевых решений и диет, и что их системы убеждений насчет питания являются надежными и рациональными, а ведь как раз в этом все и дело. Обе стороны с началом болезни приучены бежать к традиционному врачу за антибиотиками. Их заставили поверить, что аутоиммунные симптомы – результат того, что организм атакует сам себя, и что причину болезни определяют их гены. Им промыли мозги, чтобы они почти панически боялись фруктов. И та, и другая сторона испытывают дефицит В12, железа и кальция, при том, что их заставили поверить, что только люди, выбравшие растительное питание, и веганы подвержены риску этих дефицитов. Обе стороны обеспокоены дефицитом витамина D, испытывают его нехватку и считают, что мегадоза этого витамина – верное решение. Обе стороны верят в ферментированные продукты, а также считают, что все проблемы связаны с кишечником, что мозг состоит из жира, и для выживания необходимо наличие жира в рационе. Обе стороны считают, что все их анализы крови точны и неосознанно отдают слишком много крови при сдаче анализа. Представители этих сторон считают, что диета, состоящая из переработанных продуктов, вредные привычки питания, жареная и жирная пища – единственная причина появления симптомов до того, как они изменили рацион, хотя на деле все гораздо сложнее. Обе стороны считают, что их нынешние предпочтения в еде делают их духовно просвещенными. Они считают, что очень сильно отличаются друг от друга, являясь противоположностями, хотя это вовсе не так. На самом деле они на одной стороне и имеют одну систему верований. Они ходят за продуктами на одни и те же рынки, и разница лишь в том, что один ест мясо, а другой нет. Тем не менее, они противостоят друг другу и используют ущербную, фальшивую, недоразвитую и неполноценную науку, чтобы подкрепить свои позиции. Представители науки, защищающие продукты животного происхождения, не верят в те исследования, которые защищают продукты растительного происхождения. И наоборот, наука, обосновывающая растительную диету, не верит в ту, которая поддерживает диету на животных продуктах. Эти научные структуры противостоят друг другу, а традиционная медицинская наука не поддерживает ни одну из тех систем знаний, которые пропагандируют верующие в растительную или животную диету. Вдобавок ко всему, участники пищевой войны прибегают к эмоциональной аргументации. Приверженцы веганства и растительного питания говорят верующим в продукты животного происхождения, что они убивают животных, уничтожают тропические леса, не знают, что у животных есть душа и заставляют своих детей есть мертвые тела. Верующие в продукты животного происхождения говорят веганам и сторонникам растительного питания, что они доводят своих детей до истощения, лишают их белка, не готовят их к реальной жизни и ограждают от умеренности. Независимо от того, кто к какой системе питания принадлежит, они используют науку для нападок на всех, кто не разделяет их систему убеждений. Любая группа может найти научные данные для подтверждения своей позиции. То есть наука раздает оружие обеим сторонам на этой войне, и это должно заставить нас усомниться в необходимости этой войны. Все сражаются друг с другом вместо того, чтобы обратить взор на то, что порождает хронические заболевания. Потерянные и незащищенные. Когда человек или его ребенок сталкивается с проблемами со здоровьем, и ни он сам, ни почитаемая им общеизвестная медицина не могут понять, почему это происходит, вся система его убеждений начинает рушиться. Не имеет значения, какими исследованиями или научными статьями они пытались доказать свои убеждения в прошлом. Когда неврологическая болезнь Лайма, РС, МЭСХУ, миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости, тревожность, депрессия, туман в голове, проблемы с пищеварением, головокружение, покалывание и онемение, мигрень, СДВГ, ОКР, аутоиммунные или пищевые расстройства начинают вмешиваться в жизнь, любые сомнения насчет растительной диеты или веганства, таившиеся у человека в глубине души, начинают разрастаться как сорняки. Обычно они быстро берут верх, и человек снова отправляется в земли заблудших, дезориентированный и ищущий, каким он был, когда впервые принял решение стать веганом или перейти на растительное питание. Некоторые держатся за свою веру в вегетарианство и продолжают бороться, пребывая в этой земле заблудших, пока болеют. Они ходят к врачу функциональной медицины или натуропату, специализирующемуся на растительном питании, и сражаются за свою веру, пока кто-то из членов семьи или друзей не разожжет ту крошечную искорку сомнения, которая была у них в голове, и это сомнение не вырастет в монстра. Тогда они дезертируют. Они меняют свою систему диетических убеждений. Если человек еще не нашел информацию о методике медик-медиум, он не знает, почему болен, и поэтому считает, что причиной недуга является его диета. Верить в это – удел не только новичков в области заботы о здоровье. Это укоренившаяся система убеждений и среди ветеранов диет. Опять же, люди, придерживающиеся системы диетических убеждений, считают, что их рацион был единственной причиной любых симптомов, которые они испытывали, вместо того, чтобы понять, что их источник – патогенные микроорганизмы, тяжелые металлы и химическое воздействие. Так работает промывание мозгов. Когда симптомы появляются после перехода на какую-то диету, если она основана на растительных продуктах, они попадают в западню, полагая, что заболели из-за отсутствия продуктов животного происхождения. С другой стороны, если они заболеют на диете, основанной на животной пище, то не будут винить в этом свой рацион, а будут склонны валить все на такие факторы, как стресс или несчастье. Они будут бояться фруктов больше, чем когда-либо прежде. Им будет казаться, что, возможно, существует духовная или генетическая причина их болезни. У каждой стороны обнажаются самые уязвимые места. Верующие в растительную пищу больше всего подвержены нападкам по поводу дефицитов, потому что им долгое время внушали сомнения в том, что вегетарианство способно обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами. Обе стороны подвержены страху. Они страдают от одних и тех же симптомов и заболеваний. Как только появляются симптомы болезни, и сторонники вегетарианства, и предпочитающие диету на основе животных продуктов начинают беспокоиться о микробиоме, избыточном бактериальном росте в кишечнике, проблемах метаболизма, дефиците питательных веществ, кандидозе, дырявом кишечнике, непереносимости фруктозы, гистаминовых нарушениях, пищевой аллергии, генных мутациях, аутоиммунных заболеваниях или о том, достаточно ли они занимаются спортом. Это постоянная карусель попыток добиться улучшения от смешивания, сочетания, чередования и игр в угадайку. Попробуйте это, попробуйте то. Ешьте это по-другому, к тому же и вон то ешьте немного по-другому. Это игра, которая занимает вас, пока ваше тело борется за временные результаты, временные улучшения и облегчения. Некоторые практики могут быть полезными, другие нет. Вы не можете быть уверены, какие из них окажутся продуктивными, потому что не можете прочитать признаки и симптомы, которые подает вам тело, поскольку вы не знаете, почему на самом деле больны. Эта игра может продолжаться очень долго, до бесконечности, пока человек, наконец, не найдет выход. Выход. Исцеление от нездорового состояния или болезни – это не выбор какой-то стороны, не просто переход на растительную или животную пищу или диету по принципу «все в меру». Выздоровление не зависит от научных исследований. Хотя у нас может возникнуть такая иллюзия. Исцеление заключается в понимании того, что нас обманули, надули, нам надели шоры на глаза, а также в том, чтобы понять, что все стороны неизменно оказываются одураченными. Как только вы узнаете правду, почему заболели, перед вами откроются новые возможности. В конце тоннеля действительно появится свет, и свобода в области здоровья станет возможной.